Появление Захарьева-Авинова в доме Елены не было случайным. Несмотря на тревожное состояние духа, великий Розенкрейцер по-прежнему владел всеми своими знаниями и силами, и к тому же на его обязанности лежал надзор за действиями Калиостро. Никто не возлагал и не имел права возложить на него это обязанности, но она прямо истекала из его положения. Если он до сих пор считал возможным отстраниться от всякого деятельного вмешательства и быть только зрителем, то теперь, когда Калиостро, очевидно, забыл всякую меру и начинал ради своих личных целей наносить людям вред, делать зло, вмешательство сильнейшего становилось необходимостью. И Захарьев-Авинов начал следить за великим коптом. Если б Калиостро не был ослеплен своим успехом, а главное, если бы он почаще вспоминал полученные им уроки и слова своих учителей, он понял бы, что Лоренцо права, что он вовсе не в безопасности. Он должен был знать, что человек, получивший какое-либо посвящение и нарушивший клятву, возбуждает против себя могучую силу и сам роет бездну под своими ногами. Он должен был знать, как сам же рассказывал у Самонова, что по пятам клятва преступника следует неумолимый мститель. Но он был ослеплен и начал считать фантастической старой сказкой то, чему сам глубоко верил в недавнее еще время, в знаменательные минуты своей жизни. К тому же мщение медлило, до него было еще далеко, он получил только предостережение. Действительно, Захарьев-Авинов не хотел поступать решительно и жестоко. Он надеялся, что Калиостро, после полученного предостережения, поймет, что ступил на совершенно ложный и опасный путь, и остановится, и начнет действовать иначе. Ведь в этом человеке заключается настоящая большая сила. Его деятельность могла еще принести пользу. Ведь на него еще недавно рассчитывали не только масоны, но и сами розенкрейцеры. Следовательно, необходимо постараться спасти его и для него самого, и для дела. Но вот предостережение не подействовало, и великий Розенкрейцер, вооруженный всеми своими тайными способами знать человеческие намерения, своевременно узнал о том, что Калиостро легкомысленно и преступно покушается на судьбу Елены и намерен внушить ей страсть к щенятию. Таинственный оракул, странными с виду знаками, цифрами и формулами, рассказывавший великому Розенкрейцеру изо дня в день все, что касалось Калиостро, не назвал прямо имени, но указания его были точны и определенны, сомнений не могло быть никаких. Захарьев-Авинов почувствовал глубокое негодование. В указанное ему его вычислениями время он был в доме Елены. Если б он опоздал на полчаса, преступное деяние уже свершилось бы. Но его расчеты были верны. Он не мог ошибиться, не мог опоздать. Он вошел в дом именно в то самое время, когда дверь отворилась, и слуга провожал Калиостро. Великий копт остановился на мгновение, почувствовал нечто странное, в чем не мог дать себе отчета, но он никого не увидел, или, вернее, не заметил. Не заметил также нового вошедшего гостя и слуга, отпиравший и запиравший дверь. Сказка о шапке-невидимке, конечно, только сказка. Но внимательное наблюдение окружающих нас явлений, но истинная, без всяких предвзятых взглядов наука, смело идущая ежедневно вперед, доказывает нам все яснее и яснее, что нет такой сказки, которая не была бы основана на действительности. Да и откуда бы явилось у человека какое-либо представление, если бы его не было в природе? Великий Розенкрейцер захотел, чтобы его появление не было замечено, и так подействовал на Калиостро и на слугу, что они его и не заметили. Легко и неслышно ступая, скользя подобно тени, он достиг комнаты, рядом с которой находились Щенятьев и Елена. Он сбросил с себя плащ и, не трогаясь с места, отвлек Щенятьева от Елены, а затем излечил его навсегда от его страсти. Теперь он был перед Еленой. освободил ее от чар Калиостро, победил в ней его силу, его приказ заставил ее забыть все, что произошло с нею. Она, измученная, обессиленная, глядела на него взглядом, полным беззаветной любви. Она принадлежала ему всецело, и весь ее мир, все ее прошлое, настоящее и будущее заключались только в нем одном. Но ведь он был теперь перед нею не за тем, чтобы познать никогда неизведанное им блаженство земной любви. Он считал это блаженство жалким соблазном и глубоким падением. Испытывая страстное и нежное влечение к Елене, он признал его своим последним испытанием. Они не должны были любить друг друга земной любовью. Но ведь он знал, что она его любит, что любовь эта владеет всем существом ее. Он знал все ее муки, понимал, до какой степени несчастна, как гибнет, сгорая внутренним огнем, эта прекрасная и телом, и душой женщина. Отчего же, избавив ее от всех мук, не вырвал из нее сжигавшего ее чувства? Ведь он мог это. Заставляя ее забыть все, что сейчас было, он мог прибавить: «Забудь и свою любовь ко мне, как будто ты никогда меня не любила», и она, подчиняясь все тому же неизбежному природному закону, исполнила бы его волю и стала бы спокойной, и узнала бы, может быть, иное, возможное для нее на земле счастье. Он не сделал этого, потому что должен был выдержать последние испытания, не прерывать его, не бежать от опасности, не обходить ее, а испить до конца, до последней капли, полный кубок соблазна и остаться победителем на холодной, лучезарной высоте, где сиял, переливаясь волшебными лучами, великий символ креста розы. Еще в недавнее время мог ли он подозревать, что для него, закаленного в борьбе, неуязвимого, поправшего в себе все земное, будет так страшно и тяжко это последнее испытание? Сколько раз и в годы юности, и в зрелом уже возрасте вызывал он перед собою самые соблазнительные образы женской красоты и всегда оставался к ним равнодушным и холодным. Мало того, юная красота с манящим и стыдливым приветом во взоре, это вдохновеннейшее создание материальной природы, всегда представлялось ему враждебной, ядовитой, а потому отталкивающей. Ведь он знал, какое падение, какая бездна безнадежного отчаяния, напрасных и бесплодных сожалений, потерянной свободы и силы ожидают человека, стремившегося к порабощению природы и плененного тленной красотою быстро приходящих земных форм. Что может быть ужаснее? Отдать всю жизнь достижению высшей цели, подняться почти на вершину горы, уже познавать все блаженство свободы и могущества, и вмиг один быть сброшенным в самую глубину материи. Одной этой мысли было достаточно для Розенкрейцера, чтобы глубоко презирать земную красоту и не бояться ее соблазнов. Но ведь он также знал, что не напрасно последним испытанием мудрого является именно этот, а не иной призыв материи. Он знал, что для последней борьбы со своим поработителем природа собирает все свои силы и сосредоточивает их в одном могучем центре, и этот центр всегда, везде и во всем — любовь, а в ней творческая сила и следствие ее жизнь. Наконец, великий Розенкрейцер понял, в чем состоит действительный соблазн и страшная опасность испытания. Природа, так решил он, выступая в последнюю битву со своим поработителем, отлично знает силы противника, и обмануть ее нет возможности. Она не станет пленять телесной красотой того, кто понимает истинную цену и значение этой красоты. Она не вышлет жрицу сладострастия, сверкающую ослепительной наготою, соблазнять того, кто в силах отвернуться от такого соблазна. Она покажет своему сильному противнику прекрасную душу в прекрасной оболочке и очарует его этой душой. Ему будет казаться, что он любит только прекрасную душу, что он ищет сближение только с родственной ему высокой душою, а между тем это будет один самообман, и когда природа достигнет цели, когда совершится падение ее поработителя, из-за прекрасной души, из-за духовного сближения выступит земная материальная форма со своими неумолимыми, грубыми правами, со своим отравляющим опьянением животной страсти. Так решил Захарьев Авинов. Ему стало ясно, что тогда еще в Риме природа его обманывала. Он очищал душу Елены и поднимал ее в высокие духовные сферы, находя в ней сродство с собою, а материальная, земная Елена незаметно опутывала его незримой паутиной. Но ведь он понял коварство природы и понял также, что природа стоит перед ним во всеоружии, готовая смертельно поразить его, и он содрогнулся в первый раз за всю жизнь, почувствовав в себе возможность слабости. Он долго откладывал последнюю битву, долго к ней готовился, но медлить долей было бы трусостью, его недостойной. И вот он решил, наконец, принять вызов. Он лицом к лицу с грозящей опасностью. Елена глядит на него глазами, полными неизъяснимой любви, и его сердце трепещет и замирает от этого взгляда. Но как она изменилась, как много и глубоко она страдала! В его душу закрадывается новое чувство, никогда еще им неизведанное. Это чувство щемящей, терзающей жалости. Только стоит поддаться ему, и все будет забыто. Он направит свои силы и знания в известном направлении и успокоит это истерзанное, потрясенное сердце, даст ему мир и забвение. Но нет, он стоит на своем. Он вышел в битву, и только его губы почти бессознательно шепчут, повторяя мысль его: «Графиня, зачем вы допускаете в себя такие страдания? Зачем вы себя губите?» Безумные, жестокие слова. От этих слов Елену охватило такое отчаяние, душа ее так возмутилась, что она позабыла всю свою слабость, сила жизни закипела в ней, и она, негодующая, изумленная такой нечеловеческой жестокостью, поднялась перед Захарьевым Авиновым и глянула на него сверкающим взглядом. «Зачем вы говорите о моих страданиях?» — воскликнула она. «Ведь вы знаете, что я не в силах бороться с ними, что не я в них виновата, а вы. Я ждала вас, ждала долгие дни, целую вечность. Наконец вы со мною. Но зачем вы здесь? Неужели для того, чтобы терзать меня и надо мною издеваться?» Она ждала ответа. Но ведь не мог же он сказать ей, что явился для того, чтобы бороться против любви и страсти, возбуждаемых в нем ею. Он только опустил голову, и она, не дождавшись ответа, продолжала с мучительной горечью: «Или вы ни в чем не виноваты? Но в таком случае зачем же вы пришли тогда и взяли мою душу? Я не знаю, кто вы. Вы князь Захарьев Авинов, но это мне ничего не объясняет. Я знаю только одно, что вы бесконечно выше других людей, что у вас непонятное для меня таинственное могущество. Вы знаете все и все можете. Я никогда не говорил вам этого и не давал вам доказательств какой-либо особенной моей силы. Да, вы никогда о себе не говорили, но доказательств у меня много. Или думаете вы, что за все эти долгие месяцы, когда я жила только вами, я ничего не поняла, ни в чем не уверилась? Я не знаю, кто вы, но все же я вас знаю. Тогда, в Колизее, вы появились предо мною, и в один миг навсегда взяли мою душу, мое сердце, мою жизнь. Вы знали это, значит, этого хотели. Значит, вам нужны были моя душа, мое сердце, моя жизнь. С этой минуты вы от меня не уходили. Были всегда со мною, зримы или незримы, но всегда были. Вы разбудили меня от долгого сна, от забытья, от томительного ожидания. Вы показали мне новую жизнь. Приподняли передо мною на мгновение завесу, за которой скрываются великие тайны. И тогда вы велели мне возродиться, отрешиться от прежней жизни, навсегда покончить с нею и следовать за вами. Или это неправда? Не так оно было. Не то означал ваш отъезд из Рима и наши первые встречи здесь, когда я исполнила все, что вы от меня требовали. Он взглянул на нее своими загадочными, как звезды сиявшими глазами, и твердо ответил: «Все это правда». Как будто тихий голос какой-то неясной надежды закрался ей в сердце. «Зачем же вы томили меня до сей минуты? Ведь вы знаете, что я давно жду вас, что я все исполнила, готова следовать за вами повсюду, что я люблю вас и не сделала ничего такого, за что могла бы стать недостойной любви вашей. Или это было испытание? Или, может быть, внезапно уже здесь вы изменились, и вам уже не надо ни моей души, ни моего сердца, ни моей жизни? Я все тот же, не изменился и не могу измениться. Так что же это значит?» «Это значит, что к моему и вашему несчастью мы оба ошиблись. Вы говорите мне о таком чувстве, какого не может и не должно быть между нами». Она подняла на него свои прекрасные глаза, в которых изобразилось глубокое изумление. «Между нами может быть только любовь», — произнесла она. «Любовь одна, и я говорю о ней, и вы знаете, что ни о чем ином я говорить не могу». «Нет, вы ошибаетесь», — горячо воскликнул он. «Любовь не одна. Вспомните, что я говорил вам в одной из наших встреч о страдании и блаженстве. Я говорил вам, главный закон, действующий во всей природе, — это стремление к соединению. Закон этот необходим, ибо в нем заключается сила подобий и соответствий, а без всей силы не может быть жизни. Всякое препятствие к соединению производит усилие для избавления себя от этого препятствия. Такое усилие и есть то, что мы называем страданием, но всякое препятствие временно, ибо его можно побороть, а посему и страдание приходящее. Пока существуют препятствия, дотоле продолжаются и страдания. Коль скоро прекратятся препятствия, прекращаются и страдания, и настанет покой и соединение, все в мире, начиная с самого низшего творения и кончая высочайшим, стремится и должно стремиться к соединению с себе подобным. Чистое не может соединиться с нечистым, высшее с низшим, ибо соединение состоит в подобии. Быть существенно соединенному со своим подобием есть высочайшее блаженство всякого существа, ибо только к этому клонятся все его усилия и стремления. Все, что я говорил вам, и вы поняли эти истины. «Я и теперь их понимаю», — раздумчиво сказала Елена, — «но не могу еще ясно понять вашей мысли». «Моя мысль проста. Два существа, имеющие между собою подобие, не могут и не должны стремиться к соединению в низшей природной сфере, когда получают возможность соединиться в высшей. Человек на земле состоит из временной, приходящей материи и вечного духа. От него зависит во время своей земной жизни дать в себе преобладание или материи и духа. Я всю жизнь трудился над развитием своего духа и поработил в себе материю. Вы способны на то же. И я пришел в вашу жизнь именно для того, чтобы направить эту работу и помочь вам. А вы говорите мне о земной любви, о соединении в сфере временной и враждебной духу материи, о соединении грубым, животным, задерживающим развитие духа, тогда как наше соединение может быть вечным и блаженным в блаженной и вечной сфере духа. Елена все поняла, но он ни в чем не убедил ее. Она чувствовала, что в этих словах звучит какой-то разлад, и этот разлад терзал ее. «Да, мы люди, состоящие из тела и духа», — воскликнула она. «Если мы подобны, если стремимся друг к другу, то соединение наше должно быть полным, временным и вечным, земным и небесным. Не старайтесь смутить меня. Я верю в высший разум Творца и в его благость. Я не верю и не могу поверить, чтобы честное исполнение его закона, без которого прекратилась бы вся земная жизнь, им созданная, могло быть греховным, грязным, недостойным человека. Земная любовь. Да ведь я говорю об истинной, чистой и самоотверженной любви, о любви мужа и жены, соединяющихся навеки, а не о разврате, не о мимолетном изменчивом капризе. Вы хорошо знаете, какой любовью я люблю вас». Да, я знаю. Я не могу отвечать вам подобной любовью. Ибо такая любовь, любовь земного мужа к земной жене, была бы моим падением. Но этих последних его слов она даже и не слушала. Дикими и жалкими казались ей теперь всякие рассуждения. Ее все охватила ее любовь. Она чувствовала только присутствие давно желанного, давно любимого человека. Она знала только, что должна победить его, ибо в этой победе или поражении был для нее вопрос жизни и смерти. Она сжала руку Захарьева Авинова и привлекла его, и он склонился, почти упал к ногам ее, на мгновение обессиленный и тоже охваченный одним ощущением, ощущением близости любимой женщины. Природа побеждала, природа зачаровывала. Он не мог оторваться от этих чудных глаз. Он ловил, как дивную музыку, звуки этого милого голоса. Она говорила: «Милый, велики твои силы, знания, твое могущество. Но я чувствую и знаю, что не могу ошибаться. Твоя жизнь прошла без тепла, без счастья, без любви. И моя жизнь была такой уже, унылой, холодной, безотрадной. Недаром пришел ты ко мне. Судьба привела тебя. Мы назначены друг другу. Как я тебя узнала и полюбила с первого мгновения, так и ты должен был узнать и полюбить меня, иначе не могло быть. И так оно и было. Не обманывай себя. Не силься отвратить от меня свое сердце словами и рассуждениями. Забудь все слова и слушай только то, что говорит тебе твое сердце. Не к падению я зову тебя, а к блаженству. Любовь счастливая, это светлое и теплое солнце жизни не ослабит, а разовьет твои силы, окрылит твои мысли и вознесет тебя высоко, и я вознесусь вместе с тобою. Да, вместе. Вместе я жизнь и душу готова с радостью отдать тебе. Так разве может быть такая любовь тебе в чем-либо помехой? Гляди же на меня, гляди в мои глаза, ты умеешь читать в душе. Ты видишь все мысли и чувства, читай же мою душу. И он глядел, и он видел, что эта прекрасная душа, чистая, как хрусталь, заключающая в себе все качества для быстрого и пышного расцвета, всецело принадлежит ему и ждет от него решения своей участи, ждет жизни или смерти. То счастье, то блаженство, которого он достигал всю жизнь и не мог достигнуть на дивных высотах знания, теперь впервые наполняло его, потрясая все существо его неведомым трепетом. Только теперь постигал он впервые, что такое тепло, что значит быть согретым. Ее слова звучали в нем, и внутренний голос шептал им в ответ: «Да, ты права. Такая любовь не погибель, она может окрылить, укрепить, а не ослабить добытые трудом и волей силы. Она светла и тепла, как солнце, она и есть солнце жизни». Но вот заглушая все, и голос сердца, ее нежный молящий голос из глубины гордого, стремящегося к высшей власти духа, внезапно раздалось грозное слово: «Великий Розенкрейцер, ты гибнешь! Не взойти тебе на высшую ступень, природа победит тебя! Вечная Изида из послушной рабыни превратится для тебя в неумолимую властительницу. Бездна под твоими ногами. Еще один шаг, один миг, и все погибло». Лицо Захарьева Авинова покрылось смертельной бледностью. Глаза его померкли. Он поднялся с колен и быстрым движением высвободил свои руки из рук Елены. Она поняла эту внезапную перемену, прочла свой приговор в его помертвевшем лице, но все еще не смела верить. Ведь все это было так безумно жестоко, так несправедливо, так неестественно. «Ты уходишь?» «Нет, этого не может быть. Ты не можешь уйти, потому что я люблю тебя, и ты меня любишь!» Растерянно шептала она. Она силилась удержать его, но он отстранил ее руки. «Прощай, Елена», — сказал он, — «я не могу сойти к тебе, и не дано мне поднять тебя. прощай навеки. Его нет. Она одна. Проходят минуты. Она все неподвижна, без мысли, в тупом оцепенении. Но внезапно нежданная мысль мелькнула перед нею. Безумная! Если он ушел, значит, не любит тебя, значит, любит другую. Как же ты о ней забыла? Об этой ужасной красавице. Ведь ты знала, что в ней твоя погибель. Как же ты забыла? Дикий, нечеловеческий хохот, смешанный с рыданиями, вырвался из груди Елены. А бедное истерзанное сердце стучало все больнее, заливаясь кровью. Он победил природу. Но никогда еще с тех пор, как ему приходилось выдерживать всевозможные испытания, победа не требовала стольких усилий, не давалась так трудно. До сего времени, после каждого пройденного испытания, после каждой победы, он всегда изумлялся ничтожности выдержанной борьбы. Сначала, до розенкрейцерского посвящения, ему казалось, что не он силен, а слабы борящиеся против него силы. В последние годы, когда он хорошо узнал и значение этих сил, и могущество их, он стал приписывать легкость одерживаемых им побед своей твердости, своей железной воле. И, конечно, такое сознание было для него лучшей наградой. Он видел себя на недоступной для других высоте, чувствовал, что стоит на ней твердо, мог глядеть на все и на всех спокойно, сверху вниз, и это было единственным наслаждением его суровой, холодной жизни. Какое же высокое наслаждение и довольство должен был он ощущать теперь, выйдя победителем из самой тяжелой борьбы, благополучно выдержав свое последнее испытание, ведь он был уверен, что теперь беспрепятственно поднимается на высшую ступень дивной лестницы посвящений. А между тем ни наслаждения, ни довольства собою в нем не было. Он чувствовал себя разбитым, подавленным, уничтоженным. Будто не он одержал самую блистательную победу, а его победил могучий враг и низринул с высоты в темную бездну. Именно таковы были его ощущения. Ему казалось, что он потерял почву под ногами и быстро стремится куда-то вниз, не в силах удержаться. Что же это значило? Или он не победил соблазна любви? Или он нашел в себе только временно силу оттолкнуть Елену, уйти от нее, но скоро опять к ней вернется? Нет, он хорошо знал, что победа, одержанная им, не мнимая, а действительная победа. Он никогда не вернется к Елене. Она ему чужда теперь, их дороги разошлись навеки. Он даже не думал об этой прекрасной женщине, оставленной им в жертву глубокому отчаянию. Он сказал себе, если она не в силах подняться выше материи и должна поэтому погибнуть, значит, так тому и надо быть. Он сказал себе это и отогнал от себя ее образ. Этот соблазнительный образ побледнел, померк, испарился. А ему было все так же тяжело, еще тяжелее.